Все, запись пошла? Все, пошла, блядь. Запись нахуй пошла, блядь. Дурдом нахуй, лайф, блядь. Лайф 2, нахуй. Просто нахуй пошла. Бомжа воняет, собака линяет. Привет, летние дрочи. На улице ночь. Шпаной выебан майор и дочь. За гаражами под лютым кайфом. Это мой лайф. На жизнь денег не хватило. В душу упало мыло. Он прибольный без маски. В униформе и в маске. Маскарад от Юдашкин. Сосам проблемы. Окуты мои вены. Без дозы в гневе. Когда от передозы умру, буду на небе. А пока еще бабки и жгут. Школьному спайсы надо курнуть. Я обожаю гашек. А в кошельке пусто. Сняли погоны с мусора. Святые держат посты. Питер разводит мосты, все бандеры глисты. Эй, питеры, как вы там поживаете? Сиди, не кашляй. Эти тряхни стариной, он кинул головой. За дом ковчег ноя, мне увозит конвой. Мир наш не идет без боя, раньше нас было двое. Трудом тут главные роли, мы все тут на серике. Спортсмен на велике, тупарики веса маленькие. А он уже в лесу стоит голенький, просит прощения. Вот такое в троице движение, дай свою клешнину типа краба. На улице скопизил араба. А мы с Пореченко кушаем лечек. Сейчас буду купать кречи. Запись пошла, дурдом на месте. Хуями не тесно, ебать. Делами нет, не дура, я ебанутый у курок. Похуй, люди по-тихому сохнут. Сисы до опорок, а буду ебашить нахуй вас кашу. Буду хуями зашивать себе ранки косарей. Моя жизнь нахуй, ее не решай, старлей или капитан, или майор, или полковник. Чекпоинт нахуй, блядь. Ковыряем на сын до сун. Монашки в лесу чешут пизду. Разделывая колбасу, готовлю азу. Ищу хорошую мазу, чтобы упороться. Глаза, сердце бьется быстрее. Суровая правда, где вот те на здрасте. Пацана уже не спасти. Сделай пару, чтобы стало полегче. За пастухом идет стадо овечье. Веди себя